Я сейчас исследую трубачи и вопрос акустической интерсхемы. Нет, нет, нет. Акустические интерсхемы — это бред и лженаука. Всю лабораторию и наработки профессора Хеймса я заберу к себе для детального исследования. Особенно проекты по акустическим схемам. Ха-ха! Работает! Работает! Это не вымысел! Стах! Стах! Личный номер X-285. Я помню тебя. Так это же ты, хренов экспериментатор. X-13. Это ты. Ты списал меня как расходный материал. Ладно, ладно, извини. Но ты хочешь убить меня за то, в чем я не виновен? Нет. Этот новогодний вечер будет самым спокойным в вашей жизни, Алихан. Интерлюдия 40-я. Алан Хеймс, не оглядываясь, прошел через зал огней столицы. От его внимательного взгляда не укрылся тот факт, что народ необычайно возбужден и взволнован. Увидев, что за столиком паука никого нет, он быстро зашагал к выходу. «Охрана! Охрана!» Хеймс усмехнулся и зашагал еще быстрее. Выйдя на улицу через главный вход, он удивился толпе, желавших попасть внутрь людей. «Что ж вы все не спите? Еще даже 8 нет. Какого хрена, а?» Заорал стоявший неподалеку изрядно пьяный столичник в форме офицера. «Почему меня не пускают в этой одежде? Чем она хуже? Что за идиотские правила?» Хеймс увидел на рукаве коричневой шинели лычки лейтенанта и нашивку полка, расквартированного в 4-м кольце, а затем покачал головой и двинулся сквозь толпу. Уже почти выйдя из гущи народа, он заметил, что по периметру площади, отрезая выходы, стоят неприметные группы людей в штатском. Но наметанный глаз комиссара сразу распознал в них сотрудников комитета морали. А затем он увидел среди них и недавнего подстрекателя, которого отправил в отключку ударом разряда. «В рот, тантароход! Вы-то что проснулись?» Хеймс немного постоял, а затем вдруг развернулся и зашагал назад. «Я сюда ехал, документы получал, побухать не дадут на праздник!» «Дружище, чего орем?» «А?» Офицер пьяно обернулся на Хеймса. «Да не пускают меня ломать-копать! Говорят, мол, одежда моя не подходит для их заведения!» «Да, плохо. А вы солдат?» «Я офицер, дедуля!» «О, отлично! А знаете, не надо вам туда ходить! Я вот зашел!» «Меня пустили, одежда их, видимо, устроила. Так там ведь ужас! Девки какие-то полуголые, все пьяные уже, на сцене баба какая-то поет так громко, что не слышно своих мыслей. Ужас одним словом!» Офицер замолчал и поглядел на Хеймса как на идиота. «Может, оно и к лучшему. Ну, удачного вам праздника!» «Стой, отец, выручи офицера, а!» «Чем же?» «Давай это, махнемся! Я тебе шинель и китель, а ты мне свой пинжак да плащик, а?» Хеймс задумался и покачал головой. «Мне будет стыдно носить эту форму, господин лейтенант». «Да ладно, все равно взвод мы расформировали после нападения в доках-то. Ну, отец, ну не будь ты ржавой жопой». Профессор хмыкнул, а затем прямо в толпе снял плащ и сюртук. Протянув офицеру одежду и шляпу, он забрал шинель и фуражку. «Спасибо, дед. Выручил служивого». «Всегда рад помочь нашей доблестной армии». Офицер принялся, расталкивая народ, пробираться к огням столицы, а Хеймс зашагал к выходу с площади, натянув маску на лицо. Когда он поравнялся с людьми в штатском, его окликнули. «Господин лейтенант!» К нему тут же подскочил один из неприметных столичников, чье лицо было тоже скрыто маской, и показал значок службы морали. «Да?» «Вы не видели здесь в последнее время высокого худого старика в черном плаще, сюртуке и большой такой шляпе?» Хеймс немного картинно подумал, а затем кивнул. «Да. Похожий по описанию господин прямо сейчас ломится в огни столицы. Выглядит так, словно пытается от чего-то скрыться». Не поблагодарив, человек в штатском поманил своих напарников. «Слышали? Вперед! Взять живым!» И они побежали к зданию клуба. А Хеймс быстро зашагал в свое новое пристанище, выделенное ему пауком. «Идиоты! Какие идиоты! Вам и правда необходима революция! Революция против тупости!» Открыв дверь в комнату, Хеймс вошел внутрь и увидел дружка, который сидел на стуле. «Ты ведь опять не включил себе слух, да?» Ответа не было. «Ну, так я и думал». Хеймс сделал пару шагов, дружок встрепенулся и, резко вскочив, развернулся на него, подхватив автоматический карабин. «А ну, тихо!» Хеймс знаком показал дружку на уши, и тот, засуетившись, включил контакты, возвращая себе слух. «Ты меня так когда-нибудь убьешь?» Дружок пожал плечами. Хеймс сел в кресло и закурил. «Знаешь, дружок, я сделал это. Я поквитался с ним». Дружок склонил голову на бок. «И знаешь что?» Профессор поглядел на своего напарника. «Я чувствую себя как дерьмо». Дружок положил руку на плечо Хеймса. «Нет, правда. Я поступил правильно, на мой взгляд. Но что-то радости нет никакой. Все почти так же, как в X-13 тогда. Я думал, что делаю правильные вещи, а результат спокойствия не приносит». Хеймс встал, разгоняя дым рукой. Дружок похлопал его по плечу, а затем внезапно встрепенулся и указал куда-то в кучу вещей, которые они вдвоем вынесли из лаборатории Гафихта. Но Хеймс даже не поглядел в эту сторону. «Есть такая поговорка. Месть — это блюдо, что подается холодным. Но в моем случае блюдо остыло слишком сильно, и пришлось мне уже не по вкусу». Дружок указал снова, настойчивее. Профессор отмахнулся. «Ладно, это пустое. Меня пока больше заботит Марк Дайн и госпожа Ривер. Если информация, что я собрал с ее коллег и соседей, верна, у нее был ребенок и брат, некий Гейл. Вот бы хоть с одним из них пообщаться. Узнать, что же такого скрывает наша девушка-резак?» Дружок топнул ногой. «Что ты нервничаешь? Слишком много энергии? Или баланс веществ плохо соблюден? Так вот, судя по всему, этот паук — наш новый патрон. Просто без ума от юной официантки Ривер. А она словно чувствует себя рядом с ним в своей тарелке. Но это совсем не та девушка, с которой я общался в широком столе. Другая. Собранная. Уверенная». Дружок не выдержал, схватил Хеймса за плечи и повернул его в сторону кучи вещей. «Что с тобой такое? Что ты хочешь?» И Хеймс поглядел на свои лабораторные пожитки. «Неужели так сложно... Что?» А затем он прислушался и вытащил на стол небольшой переделанный телеграфный аппарат с какими-то антарными контурами и колбами. Тот самый, с помощью которого Хеймс еще позавчера смог общаться с дружком и даже узнал его имя. Аппарат работал и выдавал ленту. «Твою-то мать! Как это? Что происходит?» Хеймс принялся оглядывать прибор, а затем поглядел на дружка. «А раньше нельзя было сказать». Дружок просто покачал головой и тяжело вздохнул. «Это же интерсхематическая проекция. Невозможно. Где это?» Хеймс вгляделся в ленту, а затем положил на стол большую папку в кожаном переплете. На ее обложке имелось название «Карта столицы за 71 год». Открыв ее, Хеймс перелистнул несколько полупрозрачных страниц и остановился. «Так, вот здесь 8-й ярус, а ниже уже улицы вне зоны влияния муниципалитета. Самое дно». Он еще раз сверился с бумажкой из аппарата. «Судя по сигналу, источник здесь. Старая водонапорная станция. Но что там? Что, кто это делает?» Хеймс захлопнул карту. «Собирайся, нам нужно туда. Это сигнал интерсхематического свойства. И если мы точно уничтожили мою лабораторию в Гафихте, а лорд-секретарь Ниман не наложил на нее руки, то я хочу знать, кто теперь работает с этим». Дружок подхватил рюкзак, а Хеймс схватил трубку Акустона и набрал номер. «Алло? Это Госакадемия рациональной механики и техники? Соедините, пожалуйста, с госпожой Грабовой». «Да, я подожду». Дружок посмотрел на Хеймса удивленно. «Ну что ты опять начинаешь? Нормально же собирались. Мне нужна помощь. И в Гафихт я звонить не буду. Алло? Госпожа Грабова? Это Алан Хеймс, госпожа Грабова. Друг вашего покойного мужа. Помните меня? О, отлично. Как ваше здоровье?» Да. «Дело в том, что я стал свидетелем технопреступления. Второй категории, но неофициально. Мог бы я по старой дружбе запросить 5-6 бойцов службы безопасности Гармита на пару часов. Адрес? И сыщик снова уставился в карту. Третье кольцо, 8-й ярус, улица Канальная, здание водостанции. Да, отлично, отлично, я ваш должник. И это только между нами, без отчетов, верно? Разум ведет, госпожа Грабова. Через полчаса Хеймс и дружок подошли к небольшому отряду бойцов из Гармита, которые в своей униформе темно-синего цвета, снаряженные винтовками с глушителями и хорошими бронежилетами, ждали в переулке по указанному Хеймсом адресу. «Профессор-комиссар?» И командир взвода отдал честь жестом Гармита, приложив два пальца ко лбу. «Просто профессор! В отставке! Что тут у нас?» «Якобы пустая водонапорная станция!» Но внутрь только что вошли с десяток бандитов. И инженер рядовой говорит, что это банда с Продольной. Ха, кувалда. Все любопытнее и любопытнее. Какие будут приказы? Хеймс оглядел здание. Войти внутрь, не задавать вопросов, произвести захват всех, кого вы там найдете. Мы что-то ищем? Что-то конкретное? И офицер поглядел на Хеймса, слегка прищурившись. Ничего из того, что входило бы в интересы вашей академии. Если диктат морали узнает, что мы в его кольце ведем такие операции... У лорда-секретаря сегодня алкогольная дегустация в честь праздника. Уверен, он не узнает. Офицер вздохнул. Мы делаем это только из-за ваших заслуг в области механики, господин. И он протянул Хеймсу небольшой стальной прибор с несколькими кнопками и антенной. Что это? Флюктуант. Волновик последней модели. Позволяет нам связываться на расстоянии. Я знаю, что такое флюктуант. Но разве вы не нарушаете пакт Академии, давая его мне? Бойцы переглянулись. Хеймс же поглядел на хромированный прибор. Всякое научное изобретение, что позволяет передавать и сообщать информацию, запрещается дозволять использовать и распространять среди гражданских лиц, пока иначе не сообщит комитет морали и права. Офицер хмыкнул. Про Кустон также говорили. К тому же, по секрету, волновые вещатели для граждан собираются разрешить со дня на день. О, какая щедрость! Может, и химпроекторы пустят в оборот? Если вам не нужен прибор... Солдат протянул руку, но Хеймс прибор не отдал. Ладно, простите. Меня немного занесло. Волновик я все-таки оставлю себе. Пошли! Бойцы сорвались с места и направились к зданию водостанции. Дружок зашагал было за ними, но Хеймс схватил его за руку. Стой! Гляди! И он указал на крышу, где возник силуэт рослого детины в длинной шубе. А вот и наш молоточек. Поднеся к рту волновик, Хеймс нажал на кнопку и сказал: «Бойцы, говорит Хеймс, я догоню вас. Преследую одного из подозреваемых». «Четко». «Давай, дружок, за мной». И профессор ринулся в переулок, чтобы перехватить кувалду. Хеймс, несмотря на его преклонный возраст и постоянное курение, бежал с завидной скоростью. Его длинные ноги мелькали над лужами, грязными гнилыми ямами и следами жизни человека, обильно украшавшими переулки 8-го яруса. Дружок быстро и безнадежно отстал. Хеймс не выпускал из поля зрения фигуру кувалды, которая неуверенно, но довольно быстро сновала по крышам невысоких зданий. «Да что ты как трубач какой-то!» Наконец у сыщика получилось обогнать здоровяка, и он выскочил на небольшую пустую площадь со сгнившей водокачкой в центре. «Эй, ты! Стоять!» Хеймс вскинул пистолет. Кувалда, стоящий на крыше, обернулся. По его лицу текла кровь, а на спине висел огромный мешок, из которого торчали приклады винтовок. «Кто там пищит внизу?» «Комиссар Хеймс! Вы арестованы!» Кувалда усмехнулся. «Да ну! Ладно! Ну лезь сюда! И надевай на меня наручники, поганый вивисектор!» «Пожалуй, нет!» Хеймс чуть опустил пистолет. «Выполнять приказы куратора! Хеймс, личный номер X-13!» Кувалда изменился в лице, широко открыв глаза. Хеймс быстро огляделся. В окнах начал загораться свет. «Брось мешок! Спускайся вниз! Исполнять!» Кувалда послушно, как марионетка, бросил мешок на крышу и весьма ловко для своей массы спустился по хрупким карнизам на грязную, покрытую гниющим мусором, мостовую. «Подойди! Исполнять!» Кувалда приблизился. Взгляд его был пустой и бессмысленный. «И зачем тебе столько оружия? Ты же физически стрелять не способен. На колени! Исполнять!» Кувалда рухнул перед Хеймсом. «За почти 20 лет ментальная интрузия так и не ослабла. Ужасно. Тем правильнее будет избавить тебя от этих мучений». Хеймс приставил пистолет к развороченному лбу Кувалды, но в последний миг Кувалда вдруг вскочил и одним ударом кинжала в грудь откинул старика к стене. Пистолет упал на мостовую. Пуля разбила чье-то окно. «Много болтаешь. Убил бы уже. Так ведь нет». Хеймс перевалился на бок. «Понимаешь, все ради справедливости. Хорошие люди избавили меня от этого лагерного поводка, профессор Вивисектор. А я сейчас избавлю тебя от...» И на этот раз в сторону отлетел сам Кувалда. С невероятной силой налетевший дружок почти впечатал его в стену. «Эх ты ж гомункул недорезанный!» Кувалда выхватил второй нож-кастет и принялся кромсать дружка с дикой скоростью. Но тот, пропустив 5 или 6 ударов, просто схватил бойца за шубу и швырнул о стену так, что старый камень и бетон разлетелись пылью. «Твою за ногу!» Дружок подскочил к Кувалде и поднял его над землей, держа за шею, а затем еще пару раз хорошенько приложил о стену. «Убей его!» Хеймс пытался встать на ноги. «А самому слабо!» «Дружок, убей его!» Но дружок, держа беспомощное тело Кувалды над землей, отчего-то не спешил. «Ты ведь из наших, да? А ведешь себя, как его комнатная собачонка. Он что, правда зовет тебя дружок?» Хеймс встал. «У нас нет времени. Мы же семья, здоровяк. Помнишь наш девиз? Единый рубеж. У тебя же есть имя, брат. Ты же один из нас. Лагерь X-13! Все выжившие и сбежавшие из X-13 обязаны быть уничтожены, дружок. Вспомни директивы. Вспомни тогда, что ты тоже должен быть уничтожен, брат. Одна кровь, один рубеж. У тебя же было имя». И дружок впервые издал звук. Дико заревев, он швырнул Кувалду подальше, а сам шагнул к Хеймсу. Кувалда вскочил и бросился на утек. «Нет!» А Хеймс протянул руку к пистолету. Но дружок нежно, хоть и сильно, схватил Хеймса за руку и остановил, качая головой. «Стах, Стах, что же ты наделал?» Дружок помог Хеймсу подняться. В окна уже начали выглядывать люди. «Эстат-1 вызывает Хеймса!» Хеймс откинул плащ и вытащил волновик. Дружок заметил глубокий порез, который почти разорвал бронежилет на сыщике, и тонкую полоску крови. «Эстат-1 вызывает Хеймса. Отзыв». «Четко». «У нас тут проблема, комиссар. Небольшое сопротивление. Нам бы не помешал ваш горняк. Отзыв». «Он не горняк, Эстат-1. Это... ладно. Четко. Идем». Хеймс подобрал пистолет с мостовой. «Этим-то бандитам ты готов помять бока, дружок?» Дружок кивнул. «Тогда пошли. Там есть секреты, которые только нас и ждут».